Затем следует отвлечь Россию от Пруссии, что, по-моему, не представляет трудности. Предложив свои услуги России на Востоке, мы уничтожим причину тесного ее сближения с Пруссией. Вам известно, что я уже поднял вопрос о пересмотре Парижского трактата и замечаю вследствие того чувствительное улучшение наших отношений с петербургским кабинетом. Подвигаясь далее по этому пути с надлежащей осторожностью и искусством, мы, надеюсь, разрушим тесный союз северных держав, который так стесняет и парализует австрийскую политику. Вот предстоящая нам дипломатическая задача. Но в то же время мы должны непрерывно и неусыпно родить об усилении в Германии антипрусских элементов, об их сосредоточении и организации, чтобы в минуту действия мы могли произвести сильное давление на колеблющееся правительство. Но и для этого необходимо время. У нас здесь ганноверский король и гессенский курфюрст, а следовательно в наших руках нити агитации в означенных областях. Вы можете воздействовать на католическую прессу в Баварии. Неприятные столкновения с прусскими централизационными стремлениями окажут, в свою очередь, содействие, и таким образом наступит время раздробить, а не утвердить, как вы опасаетесь, незаконченное дело минувшего года. Удивляюсь обширным и глубоким комбинациям, которое вы раскрываете мне в своих словах, — сказал Грамон. Фон Бейст улыбнулся. «Чтобы подготовить все это, — продолжал он, — необходимо наблюдать за строгим сохранением границ между Северной и Южной Германией, и вместо того, чтобы изобретать всякие вознаграждения, французской политике следует объединиться с австрийской для неуклонного соблюдения Пражского мира и устройства Южногерманского союза, предвиденного и утвержденного данным трактатом, союза, который подпадает под наше общее влияние. Вот ключ к будущему. Но Пражский мир уже нарушен, сказал герцог. Я говорю про военные союзы с южногерманскими государствами, про которые недавно стало известно. Фон Бейст тонко улыбнулся. «Именно эти союзы играют нам на руку», — сказал он. «Пруссия нарушила Пражский трактат и дала нам повод к конфликту, когда наступит желаемое для него время». Если из этого вопроса вырастает кризис, то Пруссия нарушит созданное ею самой правовое поле трактата. Мы же явимся его защитниками. Это весьма важно, особенно для Франции, потому что она может вмешиваться в германские дела только в качестве защитницы немецкого права, а не с целью домогаться отторжения немецких областей. Вот... подытожил он в общих чертах, те идеи, которые должны, по моему убеждению, служить руководством на будущее время. Дальнейшие изменения при их применении будут указываться постепенно. Если мы решим идти сообща и согласно по этой дороге, которая, хотя и требует теперь от нас величайшей сдержанности и осторожности, зато верно ведет к конечной цели. Фон Бейст говорил с воодушевлением. Его лицо выражало душевное волнение. Он выжидательно воззрился на герцога. Последний молчал несколько мгновений. Тонкие, с красивым разрезом и почти всегда улыбающиеся губы были угрюмо сжаты, глаза потуплены. «Вы, кажется, правы», — сказал он наконец. — Вы истинный государственный муж, который понимает и подчиняет все спокойно и твердо великой цели. Я признаю мудрость наших замечаний, величие и ясность ваших идей, хотя, — прибавил он, слегка покачивая головой, — мое воинственное чувство неохотно подчиняется системе терпения. «Успокойтесь, герцог», — сказал фон Бейст с улыбкой. «Придет и ваше время. Нам нужно взять сильную крепость. После тихой и тяжкой работы инженеров в опрошах наступает минута приступа. Итак», — продолжал он, — «вы одобряете мой план и разделяете мое мнение?» «Вполне», — отвечал Грамон, — «и употреблю все силы, чтобы дать ход в Париже вашим воззрениям. Вы позволите мне подробно передать нашу беседу?» «Вы обяжете меня этим», — сказал фон Бейст. «Я поручу князю Меттерниху говорить в том же смысле. Главное, не забудьте настаивать на том, что если император не усвоит моих мнений, которые вполне разделяет его апостолическое величество, и если поэтому из люксембургского вопроса возникнет война, то нельзя ожидать никакой помощи от Австрии. Последняя будет вынуждена соблюдать самый строгий нейтралитет». Герцог слегка поклонился. «Однако», — продолжал фон Бейст, — «дело так важно, что, быть может, лучше было бы ехать вам самому в Париж. Вы хорошо знаете здешнее положение, и устное слово, личный разговор, действует сильнее всяких депеш». «Я совершенно готов», — отвечал герцог, «и, если угодно, могу выехать хоть сию минуту». «Подождите еще несколько дней», — сказал фон Бейст, «пока я получу сведения о дальнейшем ходе дела в Берлине и о мнении английского кабинета. Тогда я могу формулировать свое мнение, взвесив все обстоятельства. К тому времени, может быть, остынет и гнев в Париже». «Вы сами потрудитесь назначить минуту моего отъезда», — отвечал герцог, вставая. «А я, между тем, отошлю свое сообщение и уведомлю о своем приезде». Фон Бейст проводил француза до дверей и искренне пожал руку. «Как будет трудно сохранить спокойствие», — сказал он со вздохом, «пока не совершится возрождение Австрии, пока не соединятся все эти разнородные элементы в одну машину, покорную единой управляющей воле». Он простоял несколько минут в задумчивости. «Но цель будет достигнута». Лицо его осветилось радостной уверенностью. «Всеми этими факторами, из коих слагается политический мир, можно руководить умом, комбинациями, искусным управлением противоположных сил. Главное — не допустить преждевременного взрыва грубой силы. Испытаем, чего могут достичь ум и искусная политика». Он подошел к письменному столу и позвонил. «Введите господина, приславшего мне свою карточку», — сказал он дежурному. Преподобный мистер Дуглас, как значилось на его карточке, широкоплечий, маленький, приземистый человек лет 50, принадлежал к числу тех личностей, которых, увидев однажды, трудно потом забыть. Его большое с крупными чертами лицо, с несколькими шрамами, широким носом и в обрамлении длинных свисающих волос, выражала смесь энергии и фанатизма. Его глаза, до того косившие, что никогда нельзя было уловить их взгляда, составляли вместе с мясистым ртом и толстым подбородком такую уродливую гримасу, подобную которой едва ли можно было отыскать еще в мире. Однако эта совокупность, почти ужасная на первый взгляд, была не лишена некоторой привлекательности, потому что в уродливых чертах горел свет большого ума. Мистер Дуглас, одетый в просторный черный сюртук, спокойно вошел, поклонился и стал предминистром с той важной сдержанностью, которая так свойственна английскому духовенству. Удивленный и пораженный фон Бейст смотрел на эту странную личность. Потом учтиво сказал, указав на стул и сев за письменный стол, «Граф Платтен пишет мне», — сказал он на чистом английском, когда мистер Дуглас устроился напротив, «что вы прибыли из Англии и можете сообщить мне много интересного». Мистер Дуглас отвечал звучным голосом, тон которого напоминал привычку говорить проповеди. «Считаю себя счастливым, что вижу великого государственного мужа, имя которого пользуется симпатией у нас в Англии, которому я давно удивляюсь и который, как я убежден, поймет и оценит волнующие меня идеи». Фон Бейс с улыбкой кивнул. «Мне очень приятно», — сказал он, — «если мое имя пользуется известностью в Англии. Я со своей стороны всегда питал истинное уважение к духу английской нации». «Мы в Англии следим с глубочайшим интересом за всем, что делает ваше сиятельство для достижения предстоящей вам великой цели, которая только вам по силам, в особенности я», — продолжал британец. «Следил с пристальным вниманием за вашими трудами, потому что связываю их с великою мыслью, которая наполняет меня и руководит мной до такой степени, что я покинул родину, дабы привести в исполнение то, чем проникнуто все мое внутреннее существо». Удивленный взгляд фон Бейста выражал отчасти ожидание тех сведений, которым предшествовало такое странное введение. «Я подробно и внимательно изучил историю Европы в той форме, в какой она развилась в последние годы», — продолжал мистер Дуглас. «В то же время по своему духовному званию я внимательно изучил Священное Писание и на основании этих двух исследований пришел к тому убеждению, что ныне исполняется откровение великого евангелиста и предстоит борьба со змием, восстающим против неба, дабы приуготовить Царствие Божие». Фон Бейст глядел во все глаза на странного собеседника, некрасивое лицо которого горело фанатическим убеждением, правая рука поднялась, левая была прижата к груди. Министр решительно не знал, что делать с этой примечательной личностью. «Змий», — продолжал мистер Дуглас, — «это Пруссия, которая разрушает основания права, попирает святость веры, христианства, низвергает престолы и алтари и готова предать мир неверию, язычеству, низверженные же ею мужи в белых одеяниях. Это те, которые непоколебимы в вере, религии, истине, те, кто должны объединиться, чтобы помочь архангелу Михаилу в битве со змием мрака». Странная улыбка бродила на губах министра. Молча и с возраставшим удивлением рассматривал он странного толкователя апокалипсиса. Мистер Дуглас опустил руку. С его лица исчезло выражение фанатической восторженности, и он продолжал спокойным тоном. «Все это я нашел в тщательном изучении истории и в откровении. Оно стало еще яснее с того времени, когда я проник в тайны спиритизма. Я сносился с самыми великими людьми минувшего времени, и все их слова подтвердили, что настала минута начать общую битву со змеем. Фон Бейст продолжал молчать. «Призванными же принять эту битву в тесном союзе между собою должны быть те европейские державы, из которых каждая исповедует христианство, имеет белое одеяние избранников. Эти державы таковы: Англия, представительница высокой епископальной церкви, Австрия и Франция, католические державы, Россия, держащая в руках крест, которому поклоняется Восточная Церковь. Что значит, — продолжал он, — разница в исповеданиях сравнительно с бездной, которая отделяет всех этих представителей христианской религии от державы, попирающей право, низвергающей владык и превращающей церковь в служебный государственный институт? Следовательно, великие христианские страны должны соединиться для низвержения Пруссии и ее сателлита Италии, восстановления на земле права, власти и веры. Фон Бейст сделал нетерпеливое движение. «Не думаю», — сказал он с едва заметной улыбкой, «что эта точка зрения, заимствованная из теологических взглядов, могла руководить политикой европейских кабинетов, которые имеют самое мирское настроение». Мистер Дуглас улыбнулся с сознанием превосходства. «Мирские интересы вполне совпадают с условиями предопределенного развития христианского мира, точно так, как вообще сущность религии состоит в том, что истины ее покоряют и управляют теми, кто не признает их. Рассмотрите, ваше сиятельство», — продолжал англичанин. «Положение и присущие задачи европейских держав, и вы найдете, что они в видах своего собственного чисто политического, мирского интереса должны действовать так, как требует того мое мировоззрение». «Вы стоите во главе австрийского правительства, руководите государством, которое унижено общим врагом, лишено своих священнейших и неприкосновенных прав, которое падает и погибнет, если не ополчится на грозную беспощадную брань. Вам угрожает Италия, союзница вашего врага. Вам суждено заключить союз с Францией, которая тогда только может существовать, когда станет искать опоры в религии и праве, ибо в недрах ее уже бродит революция, и только сила религии, вечная истина, может прогнать извергнутых кратером злых духов. Две другие державы, — продолжал мистер Дуглас со вздохом, которые были призваны участвовать в великой битве, стоят, к сожалению, в стороне. Прежде всего, Англия, мое отечество, потому что погрязла в материализме, но она только дремлет. Стоит пробудить старый английский дух, и Англия снова направит все свои силы на восстановление святой истины. Затем Россия, с прискорбием взирающая на падение всего, что было свято и честно в течение тысячелетий. Россия, говорю я, отвлекается от тех, с кем должна бы действовать сообща, Ей преградили путь естественного развития. Вместо того, чтобы в союзе с нею изгнать язычников из древнего града великого Константина, этим самым насильственно толкнули Россию к Пруссии и значительно усилили могущество общего врага. Фон Бейст продолжал внимательно слушать. «Говорили вы кому-нибудь о своих идеях и планах?» — спросил он. «Говорил вообще некоторым друзьям в Англии, придерживающимся одного со мной образа мыслей», — отвечал мистер Дуглас. «Что же касается подробностей и осуществления идей, поглотивших все мое существование, то я беседовал только с вами. Я не имел покоя. День и ночь волновала меня мысль, которая становилась могущественнее и яснее. Я чувствовал, что должен проповедовать ее владыкам мира. Но как мог проникнуть мой голос, голос простого пастора, жившего доселе в тихом уединении, в исполнении обязанностей своего звания, туда, где обитает власть, где слагается история мира? Тогда Господь внушил мне обратиться к ганноверскому королю. Он природный английский принц. Он жестоко и тяжко пострадал от царствующей в мире неправды. Он просто призван открыть мне дорогу. Я получил от одной дамы рекомендательное письмо к королеве Марии, которая грустно и одиноко проводит свои дни в Мариенбурге. Прусская стража беспрепятственно пропустила меня, обычного пастора, к высокопоставленной женщине, и я принес ей утешение и крепость. Я пробудил в ее душе веру и надежду на божественную помощь и указал, что могущество христианской мысли пробудит европейские державы, и те восстановят правду и ее царство. Королева поняла меня и послала в Гитцинг к своему высокому супругу, которому я изложил в общих чертах наполнявшие меня мысли. Король выслушал с большим участием мои идеи, понял, как основанные на христианской религии принципы, послужившие мне исходной точкой, так и политические комбинации, посредством которых я предполагаю достигнуть великой цели. Государь приказал открыть мне дорогу к вашему сиятельству, ибо это его слова. Вы найдете там великий ум, способный постигнуть ваши идеи, и искусную руку, которая укажет и откроет вам путь для их исполнения. Фон Бейст задумчиво слушал. «Правду сказать, я поражен вашим воззрением», — сказал он, когда мистер Дуглас закончил речь. «Вы одним взглядом обнимаете все положение Европы и так превосходно и тонко очерчиваете основополагающие пункты, что я буду искренне сожалеть, если ваши мысли останутся личными размышлениями. Со своей стороны, я очень рад узнать ваши идеи, но я представитель только одной европейской державы, притом бессильной в настоящую минуту. Если хотите дать своим мыслям практическое применение, то изложите их в Париже и Петербурге». «Я ничего больше и не желаю!» — вскричал мистер Дуглас. «Ганноверский король обещал ввести меня как к императору Наполеону, так и ко двору в Петербурге. Однако я желал не быть исключенным защитником особенных прав ганноверского короля. Я желал бы опираться на власть, одобрение и помощь, которой придали бы особый вес моим словам». «Я готов вам оказать поддержку», — сказал фон Бейст. «Разумеется, возможную в моем положении, потому что, согласитесь, не могу же я, несмотря на свое расположение к вашим мыслям, признать их официальной формулой австрийской политики? Это затруднило бы вам доступ, повело к преждевременной гласности и пробудило осторожность противников. Однако, я считаю весьма важным и полезным, чтобы вы лично, со свойственным вам обаятельным красноречием, изложили свои комбинации надлежащим дворам. Я думаю, — прибавил он после краткого размышления, — будет лучше, если вас сперва рекомендует ганноверский король, дело которого я близко принимаю к сердцу и в отношении которого Австрия имеет определенные обязательства. Я попрошу австрийских посланников поддерживать вас и облегчать доступ всюду, куда укажет необходимость. Поезжайте сперва в Париж, получив рекомендательное письмо от ганноверского короля, а от меня — письмо к князю Меттерниху. Потом ваш путь лежит в Петербург. От всего сердца благодарю ваше сиятельство за благосклонность и деятельное участие, — сказал мистер Дуглас. Я немедленно передам наш разговор ганноверскому королю. Он будет очень рад, что я нашел у вашего сиятельства сильную поддержку. Во всяком случае, я еще увижусь с вами, — сказал фон Бейст. Приходите ко мне вечером. Я всегда буду для вас дома, если только меня не отвлекут нетерпящие отлагательства дела. Мне будет весьма приятно побеседовать с вами. Надеюсь, что вы подробно станете уведомлять меня о своих разговорах и успехах как в Париже, так и в Петербурге. С этой минуты я в полном распоряжении вашего сиятельства, сказал мистер Дуглас, вставая. Положитесь вполне на меня, и будьте уверены, что я употреблю все силы на то, чтобы вручить вам управление европейской политикой. Вы говорили с графом Платоном о своих идеях? Спросил фон Бейст. Немного, отвечал мистер Дуглас. Я не счел этого необходимым. Фон Бейст, улыбаясь, кивнул головой. «До свидания», — сказал он, вставая и протягивая руку мистеру Дугласу, который потом удалился медленным и спокойным шагом. «Though this be madness, yet there is method in't». Примечание. «Хоть это и безумие, но в нем есть метод. Английский. Конец примечания». Сказал фон Бейст, садясь опять и впадая в задумчивость. «Пусть этот странный мечтатель разузнает настроение кабинетов. Во всяком случае, он увидит и услышит многое, что скрыто от взоров дипломатии и может оказаться в высшей степени полезным для меня. И хотя он стоит на точке зрения теософического фанатизма, однако же его политические мысли вполне совпадают с моими планами. Император Наполеон склонен к мистике, а в Петербурге... Чем больше нитей, тем лучше. И самые лучшие и действенные из них те, которые скрываются во мраке. Министр взглянул на часы и позвонил. «Прикажите моему слуге подать лошадь!» — сказал он вошедшему дежурному. — Я поеду верхом.